Глава 7. Когда Кристофер Кумбе впервые привел жену и сыновей в собственный дом, его сердце полнилось гордостью. Они проехали по длинной улице Плина, и лошадь легко поднялась по крутому холму к увитому плющом строению, окруженному небольшим садом. Кристофер ввел жену в большую спальню над крыльцом. «Все это наше. Скажи, что тебе здесь нравится, и ты будешь не очень скучать по Лондону». Берта улыбнулась мужу и покачала головой. «Послушай, па!» Высунувшись из окна, закричал Вилли. «Здесь плющ толстый, как дерево, такой толстый, что по нему можно лазать». «Сейчас же отойди!» Взволнованно позвала его мать. «Ты себе шею сломаешь!» Вилли неохотно спрыгнул с окна и повернулся спиной к стеблям, по которым его дед Джозеф Кумбе забирался, чтобы обнять Джанет много-много лет тому назад. «А ну-ка, ребята, сбегайте и вымойте руки», — сказал отец. «Скоро ужин». Берта положила пальто и шляпу на широкую двуспальную кровать, на которой лежали рядом Джанет и Томас 60-70 лет назад. «Славная комната», — сказала она мужу. «От нее так и веет счастьем». «Я рад, что мы приехали домой», — прошептал он. Затем они спустились к ужину, оставив комнату звездам и теням былого. Когда они окончательно обжились и перестали быть чужаками для обитателей Плина, Кристофер занял на верфи должность руководителя работ. Его глубоко тронул теплый прием, оказанный им его близкими, и он решил, не жалея сил, помогать своим кузенам и дяде Герберту поддерживать высокую репутацию верфи Кумбы, каковой она всегда заслуженно пользовалась. Однако он опасался, что годы процветания, какие знавал его дед Томас и дядя Сэмюэль, увы, миновали. Теперь набирали силу паровые корабли, большие, неуклюжие суда из железа или стали, построенные для мощи, а не для красоты. Казалось странным, как легко Кристофер вернулся к жизни, с которой расстался 12 лет назад. И еще более странным представлялось ему самому, что теперь, когда молодость миновала, улеглось и его беспокойство, и его вечная неудовлетворенность. Теперь он понимал, что в том далеком прошедшем узостью взглядов отличался именно он, а не окружавшие его люди, и что, забывая о себе и наблюдая жизнь людей, он открыл внутренний источник счастья, который был ему дотоле неведом. Когда Джанет Кумбе вернулась в Плин, Кристофер тут же спустился с холма, чтобы поздороваться с Диком и попросить прощения за свое дезертирство 12-летней давности. Вновь оказавшись на борту старой шхуны, он испытал глубокое волнение. Да, здесь он пережил 3 месяца лишений и бед, но все же это было отважное, прекрасное маленькое судно. Ему было почти 40 лет. Оно выстояло в схватке со всеми морями и со всеми штормами. Ни одному сопернику не уступило в скорости, не посрамило своих строителей и не потеряла ни одного моряка из своей команды. Джанет Кумбе была гордостью и радостью сердца его отца и символом красоты его собственного детства. Он объяснял Гарольду и Вилли, как изящен и красив ее корпус, обходя вокруг нее в корабельной шлюпке, показал им горделивое носовое украшение под бушпритом, которое за все эти годы совсем не изменилось. Разве что побелка лица и голубая краска на перья шляпы несколько выцвели. «Это ваша прабабушка, ребята», — сказал Кристофер. «Она была замечательной женщиной, и в Плине ее очень любили». «Па, а ты ее когда-нибудь видел?» — спросил Гарольд. «Нет, сынок, она умерла, когда я еще не родился». «А как ты думаешь, ей страшно, когда на море волны?» — испуганно спросил маленький Вилли. «Мой отец говорил, что когда она была жива, то не знала, что значит слово «страх», — ответил Кристофер, заслоняя рукой глаза от солнца, чтобы лучше видеть. «Я думаю, что дедушка гордился и кораблем, и ею», после короткого молчания заметил Гарольд. «Она и сейчас как живая, правда, па?» «Да, малыш, я тоже так думаю». Все трое пристально смотрели на Джанет, которая реяла высоко над их головами, овиваемая ветром с глазами, устремленными к морю. «Смотрите, она улыбается!» — рассмеялся Вилли. Немного погодя, шлюпка направилась к плину, оставив корабль прибою и чайкам.